Глава 10. Однажды под вечер к займищу Вешничей подъехал воевода из города Звончево, лежавшего выше по Белизени. Третий переход от Чурабора кончался возле Маховиков, но те не пустили постояльцев. Бабка Бажана, наученная горестями зимы, сама встала с клюкой в воротах и велела боярину с кметями искать ночлега в другом месте. Уже начался месяц травень. Травень. Месяц май. Было достаточно тепло для того, чтобы переночевать и под открытым небом. Но боярин запросился под крышу, и Берестень, поколебавшись, решил впустить. Воевода Пабить пообещал за ночлег пару серебряных монет, а на чураборских или вежелинских торгах они не будут лишними. Пока боярин и три десятка его кметей располагались в беседе и готовили себе ужин, слугов вернулось стадо. Широкий двор займища наполнился мычанием и блеянием. Хозяйки разводили коров по стойлам, загоняли в хлев коз и овец. Позади всех Милава вела Похвиста. Никто не посмел запрягать гордого княжеского жеребца в плуг или барану, и даже в самое горячее время пахоты он один не надрывался на работе, а вольно пасся на лугах днем, возвращаясь в стойло ночью. Милава сама приводила и уводила его, потому что Похвист не признавал никого другого, ни могучего Бебри, ни тронутого Говорка, пасшего скотину Вешничей и понимавшего языки зверей и птиц. «Вот так конь, красавец, вот это да, отроду не видал!» Раздалось от крыльца беседы, пока Милава вела Похвиста от ворот. Бросив дела, звончевские кмети выбежали поглядеть на коня. Его красоту, силу и стать они могли оценить лучше, чем Вешничи. «Это чей же такой?» Один из кметей встал перед Милавой, загораживая ей дорогу и не сводя с Похвиста восхищенных глаз. «Я за него 4 гривен серебряных не пожалею». «Гривна. Денежная единица. Около 60 граммов серебра». Словно понимая, что им любуются, жеребец гордо вскинул голову, тряхнул гривой, заботливо расчесанной Милавой и заплетенной в несколько косичек. «Мой», — твердо ответила она, крепче сжимая повод, блестящий серебром. «И конь непродажный». Кметь, наконец, посмотрел на саму девушку. «Твой?» — недоверчиво спросил он. Вгляделся в ее лицо и вдруг улыбнулся. «Где же ты такого взяла, красавица?» «У бабы-яги в стаде выбрала и выкормила». «Сведи меня к той бабе-яге, может, и мне конь достанется». Кметь улыбался ей, уже занятый не столько конем, сколько самой Милавой. Ему было 20 на вид, но серебряная гривна на шее и пояс в серебряных бляшках говорили о том, что в звончевской дружине он молодец не из последних. «Сам в лес поди да поищи», — неприветливо ответила Милава и попыталась его обойти. Интерес чужого человека к коню встревожил ее. Ей хотелось скорее увести Похвиста с глаз. «Пусти!» Но кметь шагнул за ней и схватил за повод. Милава возмущенно ахнула. Похвист встряхнул головой и взвился на дыбы. Девушка отскочила, но кметь не сдался. Почти повиснув на поводе, он попытался усмирить жеребца. Но Похвист с силой дернулся и вырвал повод из его рук. С громким ржанием он поскакал вокруг двора. Милава кинулась за ним. «Стой! Затопчет!» Кметь бросился за ней, боясь, что она попадет под копыта испуганному жеребцу, силу которого он испытал на себе. «Не лезь!» Но Милава уже поймала Похвиста и гладила его по шее и по морде, что-то взволнованно шепча. Звончевцы не верили глазам. Могучий жеребец послушался девчонки, успокоился, позволил отвести себя в конюшню. «Хорош конь, да не тебе на нем ездить», — насмешливо сказал Бресь тому кметю. «Был у него хозяин получше тебя». «Уж не ты ли?» — обиженный кметь повернулся к нему. Ему было немного стыдно, что он не удержал жеребца и не понравился девушке, а насмешка Брезе сильно задела его. «А хоть бы и я». Бресь не собирался рассказывать об Огнияре и не мог удержаться от того, чтобы подразнить заносчивого кметя, в полбелки не ставящего простых смердов. «Ты-то все равно не удержишь!» Этого Кметь уже не мог стерпеть. Враждебно хмурясь, он шагнул к Брезю. «Ты кто такой, червяк огородный? Да я тебе...» Брезь не стал слушать. Он просто схватил Кметя в охапку и хотел бросить на земь. Но тот тоже был непрост. Еще в воздухе извернувшись, он выскользнул из рук Брезя, оперся ногами о землю и сам попытался повалить противника. У смердов Белизени издавна была известна медвежья борьба, где главным была сила. Кмети воинских родов бились по-другому. Их главным оружием была ловкость, подвижность, способность предупреждать удар и уходить от него. Конечно, Кметь без труда одолел бы простого парня, но Брезя слишком задело его пренебрежение. Желание ткнуть заносчивого Кметя лицом в пыль наполнило его невиданной силой. Они дрались посреди двора займища. Из всех исп сыпал народ. Кто-то из Кметей бросился было остановить их, но воевода Пабить движением руки удержал своих людей. Он внимательно наблюдал за Брезем. Парень приглянулся ему еще раньше, пока носил дрова в беседу, а теперь воевода видел, что силой, ловкостью, жаждой победы он тоже не обижен. Не всякий вот так ввяжется в драку с боярским кметем, и не всякий так долго против него продержится. Ждан, с которым схватился Брезь, был упорен и отважен в битве, но не очень быстро соображал при неожиданных нападениях. На первых порах это помогло Брезю, но вскоре Ждан опомнился, взял себя в руки, и случилось то, что и должно было случиться. Кметь прижал Брезя к земле и завел ему руку за спину. «Ну, смерть получил?» — пропыхтел Кметь. «Будешь еще задираться?» Брезь не ответил. Воевода Пабить сделал Ждану знак отпустить парня. Нехотя Кметь повиновался. Брезь встал, отряхивая пыль с волос и одежды. Рядом отряхивался Ждан, и его потрепанный вид нежданно заставил Брезя усмехнуться. Поражение не очень обидело его. Он понимал, что смерду не тягаться с Кметем, которого учат биться с 7 лет. Брезь мог гордиться и собственной смелостью, и даже удалью. Все видели, что более сильному и умелому противнику стоило изрядных трудов победить его. Брезь не замечал боли от ударов. Он чувствовал себя бодрым, словно сам одержал победу. Кмети посмеивались, похлопывая Ждана по плечам. Женщины толпились вокруг Брезя с причитаниями. Протолкавшись через них, Милава подбежала к брату. «Ты как? Тебе больно?» — начала была она, но увидела, что Брезь улыбается. «Это из-за меня?» «Из-за коня», — весело ответил Брезь. «Ничего, больше не будет гость дорогой чужих коней хватать». «А ты как же?» «А я что? Жив-здоров». Брезь снова улыбнулся, сам не понимая, отчего же ему так весело. Может быть, впервые за полгода он забыл о своем горе. Драка словно встряхнула его, напомнила, что белый свет не замкнулся вокруг могилы Горлинки. Брезь просто забыл о ней в эти мгновения. А ведь эту горькую память не могли прогнать ни долгие зимние вечера, ни утомительные работы на полях. Лобан уже месяц лежал в избе больной. Вся пахота и сев за двоих легли на плечи одного Брезя. Но и тогда он тосковал о невесте, ушедшей от него безвозвратно. Себя он тоже чувствовал наполовину умершим. И эта драка вдруг напомнила, что он жив и полон сил по-прежнему. Брезь не думал сейчас об этом. Но пока Милава поливала ему из ковша, помогая умываться, он со всей ясностью ощущал, что его жизнь еще не кончена, и даже был благодарен Звончевскому Кметю, который позволил ему почувствовать это. На другое утро Милава поднялась до зари, тихонько вывела Похвиста из стойла, сама открыла ворота займища и поспешно увела жеребца прочь. Вчера сам воевода Пабить заходил к ним в избу мириться, хвалил и Брезя, и жеребца, предлагал серебро. Берестень отказался говорить о продаже, но 4 гривны серебра были для вешничьи огромными деньгами. На них можно купить 1,5 десятка овец, 5 коров. Милава боялась, что утром Звончевский воевода опять заговорит об этом. А как знать, что Берестень надумал за ночь? Если когда-то родичи согласились продать даже оборотневу смерть, то что им стоит продать огнеярого жеребца? За прошедшие месяцы вешничи подзабыли чуроборского оборотня. Страхи и тревоги прошли. Жизнь текла в обычном русле. События начала зимы казались страшной басней и вспоминались, как в тумане. Да было ли все это? Одна Милава твердо знала, что все это ни сон и ни басня. Она думала об Огнияре, желала снова встретить его и боялась этой встречи. Снова и снова она вспоминала его последние слова, и нередко ей казалось, что он прав. Он оборотень, дитя надвечного мира, а она простая девушка из Белизеньского рода. Они не пара, они слишком разные и никогда не поймут друг друга по-настоящему. Сердце Милавы болело при этих мыслях, но разум подтверждал их правоту. Они не пара. Но найти другого жениха, как велел ей сам Огнияр, об этом Милава не хотела и думать. Сознавая все их различия, она все же любила Огнияра и не могла забыть свою любовь к нему. В светлые мгновения к ней приходила надежда, что все еще образуется, и они будут вместе. Как, она не знала, но верила в доброту судьбы. Когда рассвело и гостям пора было трогаться в путь, воевода Пабить снова пришел в избу Лобана. Хозяева уже вставали из-за стола, но воеводе Вмала тут же предложила ложку, обмахнула тряпкой скамью. «Не хочешь ли каши, воевода?» — гостеприимно предложила она. «Хороша у тебя каша, видать, коли сынка такого могучего вырастила». Приветливо ответил Пабить, и Вмала смущенно улыбнулась, обрадованная этой двойной похвалой. Пабить обернулся и встретил веселый взгляд Брезя. На лбу парня за ночь выросла синяя шишка. Это его Ждан приложил лбом о землю, но ему были приятны слова воеводы. «Видно, всех парней вокруг побиваешь, а?» — обратился Пабить к нему самому. «На медвежий день против тебя не выходи?» «Не всех». Смущенно усмехаясь, честно ответил Бресь. «И посильнее меня есть». «На всякого сильного сильнейший сыщется», — утешил его Пабить. «Сам князь Владисвет так говорил. Не слыхал?» «Не нам он это говорил», — нашелся Бресь, но согласился. «А и правда умно сказал». «Так ты обиды не держи на нас, воевода», — подал голос Лобан, лежавший на лавке. «Не со зла, парень. Молодой он, сам знаешь». «Да не держу я обиды», — снова уверил его воевода. «А пришел я к вам вот зачем. Не отпустишь ли сына в дружину ко мне? А ты, парень, не хочешь ли в кметях ходить?» Вмала изумленно ахнула. Лобан промолчал. А Бресь встрепенулся. На него словно повеяло свежим ветром. «Уехать с займища, из этих мест, где он каждый пень в лесу знает. Навсегда бросить саху и косу, стать кметем». Ходить в битвы, видеть новые земли. У него дух захватило от радостного предвкушения. Белый свет широко распахнулся перед ним на все 77 ветров. Увлекательная, славная жизнь виделась ему впереди, и в этой жизни не было томительной тоски по горлинке, от которой ему здесь, дома, не избавиться никогда. «Да я... да хоть сейчас!» От волнения Бресь забыл даже спросить, отпустит ли его отец. Кровь бросилась ему в лицо, глаза заблестели, и воевода Пабить улыбнулся в полуседую бороду, радуясь, что не ошибся в этом парне. «Да как же! Да ты куда?» Лобан даже приподнялся на лавке, морщась от боли в спине. Предложение воеводы удивило его, а радость сына встревожила. «Ты куда собрался? Из дому, в такую даль. Дома-то кто будет?» Лобан не сразу нашел подходящие слова. Ему вовсе не хотелось отпускать, должно быть, навсегда, своего единственного сына, опору в старости, продолжателя рода. Вмало тихо запричитала, ей вторила Спарина. «Тошно мне здесь, батюшка!» — горячо убеждал отца Бресь. «Мне теперь здесь не жизнь, а мука одна. Да и не забуду я вас, чем смогу, помогать буду. Может, и повидаемся еще. Звончев ведь не на том свете». «Молодец у вас сын вырос, не последним витязем станет», — уговаривал и воевода. «В поход сходим, и 3 гривны ваши. Разбогатеете, как и не снилось». «Не надо мне богатства. Мне сын нужен дома. Один он у меня», — не сдавался Лобан. «Вот я лежу, спиной маюсь. Кабы не он, кто стал бы землю пахать? «Нет, у кого сынов много, пусть их в кмете и шлют, а у меня один». Воевода не хотел так просто сдаться и пошел уговаривать Берестеня. Тот сначала тоже отказался отпустить парня, но Пабить, быстро его понявший, предложил за Брезе 2 гривны, и Берестень заколебался. Наконец порешили на том, что Бресь отправится в Звончев, когда Лоба направится от Хвори и сам сможет работать. 1 гривну из 2 обещанных Пабить сразу оставил на займище, а 2-ю пообещал прислать, когда получит парня. Бресь с досадой принял эту отсрочку. Ворота к новой жизни уже были открыты перед ним. Властный зов тянул его к этой неизведанной дороге. Ему вспомнилась Елова, ее предсказание, услышанное осенью, когда он спрашивал ее о своем родстве с Горлинкой. Ведунья говорила, что судьбой ему назначено носить оружие и стать воином. Тогда он не послушался веления судьбы, хотел изменить ее, но она жестоко отомстила, отняв у него невесту. И теперь Бресь сам стремился к тому, от чего полгода назад отказался. Зов судьбы властно звучал в его душе и звал на предначертанную дорогу. Ждать до выздоровления отца было тягостно, но Бресь смирился, понимая, что это необходимо. Не Милава же будет дрова рубить. «А коли что?» — сказал ему на прощание воевода Пабить, пока не слышали родичи. «Коли старики передумают, так я не спрошу, добром ты из дому ушел или своей волей». Бресь кивнул. Ничего не ответив вслух, он твердо решил уйти, даже если отец, выздоровев, все-таки откажется его отпустить. Он понял свою судьбу и хотел следовать ей. Милава пробыла с Похвистом в лесу до самого полудня и ничего не знала об этом уговоре. Отыскав укромную полянку над речкой, она пустила жеребца пастись, а сама сидела над маленькой лесной речушкой, медленно чесала волосы и смотрела на бегущую воду. А на другом берегу, в густых зарослях, неслышно лежал волк с красной искрой на дне зрачка и смотрел на нее. Теперь он не уходил далеко от займищ, словно крепкая привязь держала его здесь. Волнующий желанный запах Милавы привел его сюда – но Агнияр не решался ей показаться. Его тянуло к Милаве, но какая-то невидимая стена стояла между ними и не пускала его к ней. Сумеет ли он примириться с людьми и снова жить среди них? А чем обернется его решение стать князем волков? Отбить это звание можно только в поединке. Агнияра можно было порой назвать безрассудным. Но его безрассудства на такой поединок хватало еле-еле, и он не мог быть полностью уверен, что победит. «Меня сейчас вроде как нет в живых», — с горечью думал он, сквозь заросли глядя на девушку, любуясь ее лицом, таким милым и родным для него, ее волнистыми светло-русыми волосами, тонким станом в нарядно вышитой беленой рубахе. «Нельзя мне туда». И все же его тянуло встать, перебрести мелкую речку, выйти на тот берег, прижаться волчьей головой к боку Милавы, почувствовать ее ласкающую руку у себя на загривке. Агнияр был уверен, что она не испугается, что она узнает его в волчьем обличье. Но нет, может быть, он погибнет, и ей придется забыть его. Пусть забывает сейчас. Агнияр лежал неподвижно, только волчьи уши настороженно подрагивали. И человеческая тоска томила его сердце. Ему вдруг показалось, что он видит Милаву в последний раз. Не разбираясь, откуда эти мысли, и не пытаясь их прогнать, Агнияр просто смотрел на девушку, стараясь навек сохранить в памяти каждую черточку ее облика. Боги дали им любовь как награду и проклятие. Их счастье затерялось где-то далеко, так что разве что сам солнечный Хорд добежит туда. Хорд, небесный волк. «Как зимою земля ждет весны, так я жду тебя», — вспомнилось Агнияру старинное заклятие, песня самой Лады. «Пока бежит вода в светлом истире, пока шумит ветер в ветвях деревьев, я жду и ищу тебя. И как ветер не найдет покоя под небом, так я не найду счастья без тебя. Мы назначены друг другу судьбой и богами. Ты узнала во мне человека, и мы будем вместе. Если не здесь, то в надвечном мире мы встретимся. И там я узнаю тебя, а ты узнаешь меня». Огнияр и не заметил, как кончилась песня, как слова потекли не из памяти, а прямо из сердца. Разве такие слова знает сердце зверя? Но не только маленькая лесная речка. Грань надвечного мира пролегла между ними, и даже неукротимый оборотень, огненный волк, не мог преодолеть ее. Милава вдруг подняла голову, словно что-то потревожило ее слух. Огляделась, посмотрела в заросли. Огнияр вздрогнул. Он знал, что она не может его видеть, но ее взгляд был устремлен прямо на него. Он мог заглянуть ей в глаза. Словно молния пронзила Огнияра. Волчья шкура сама собой сползла прочь. Все его существо рвалось к ней. Но Милава, так ничего и не увидев, опустила глаза и снова провела гребнем по волосам. Она сама не понимала, что с ней. Почему на этой неприметной полянке память об Огнияре особенно обострилась и наполнила ее тоской, какой она не знала за всю эту долгую зиму. Слезы наворачивались на ее глазах от нестерпимого желания увидеть его и от безнадежности этого желания. И тут же она верила, что они будут когда-нибудь вместе. Эта вера нужна была ей, чтобы жить». «Как зимою земля ждет весны, я жду тебя. И как ветер не найдет покоя под небом, так я не найду счастья без тебя». Конец первой части. Продолжение следует. Текст читала Мелисента.